Значит, Филатова не преувеличивала, когда говорила мне в машине, что начальникам диссертации пишут профессора? Я, честно говоря, ей не поверил. Зря. Очень распространенная практика. Я это специально выяснила. Теперь второе. Свою монографию Ирина Сергеевна Филатова писала, несомненно, сама. Среди ее бумаг есть переводы всех зарубежных работ, на которые она ссылается. Причем переводы не официальные, а рукописные, выполненные ею же. Она хорошо владела английским. Стиль, логика, подача материала — все указывает на ее авторство. А что, были какие-то сомнения? Ну, посуди сам. План на следующий год верстается в сентябре. До этого долгое время Филатова отказывается заниматься докторской диссертацией. Она постоянно загружена текущей научной работой. Наконец, после длительных уговоров, она заявляет в план монографию. Происходит это в сентябре прошлого года, а уже к Новому году книга отпечатана начисто. Ее адъюнкт получает экземпляр, по его словам, сразу после праздников. Когда она успела ее написать? Ну, бывает же, что все материалы и наброски уже готовы, остается только скомпоновать их. Это не занимает много времени. Бывает, согласилась Настя. Но где эти наброски? Я не нашла ничего, ни одного самого малюсенького листочка. Такое может быть только в том случае, если книгу ей кто-то написал. Или она украла рукопись. Но все это не так, потому что, повторяю, ее авторство сомнению не подлежит. Ты видишь какую-то связь между диссертацией Павлова и этой монографией? Недоверчиво спросил Дима. «Самую прямую». Настя вздохнула. «Тексты абсолютно идентичны слово в слово, только названия разные. У Павлова криминологическая характеристика консенсуальных деликтов в сфере советского государственного управления, а у Филатовой криминология, коррупция, власть». Да, по существу и названия не так уж отличаются. Консенсуальные деликты в сфере государственного управления — это эвфемизм, характерный для того периода, когда Павлов защищался. На самом деле это завуалированное название коррупции. Ничего не понимаю. В 87-м году кто-то пишет Павлову диссертацию, а спустя 4 года Филатова самостоятельно пишет точно такую же работу. Настя, не морочь мне голову. А ты не допускаешь, что этим кто-то и была Филатова? Почему бы ей не написать Павлову диссертацию за деньги? Тогда, по крайней мере, ясно, что Павлов действительно давно знает ее, но не хочет афишировать деловой характер знакомства и прикрывается амурными делами. Здесь многое не сходится, согласна, но в качестве рабочей гипотезы подойдет. Во всяком случае, эта гипотеза объясняет отсутствие черновых материалов и невероятную скорость написания книги. Павлов чем-то очень обидел Ирину, и она решилась на публикацию давно написанной рукописи. Если бы Павлов поднял скандал и обвинил ее в плагиате, она бы в два счета доказала свое авторство. «А что у тебя не сходится?» По-моему, вполне правдоподобно. Нет, в этой гипотезе дыр больше, чем связок. В одну дыру у меня провалился автореферат диссертации Павлова, который Филатова искала по названию, а не по фамилии автора. В другой дыре торчит голова какого-то Владимира Николаевича. И вообще это не вяжется с ее характером. Написать кому-то работу, получить за это деньги, а потом пытаться при помощи этой же работы пролезть в докторантуру. Мошенническим путем собрать два урожая с одного посева. Нет, не вяжется. Если бы она написала диссертацию за деньги, то не стала бы публиковать книгу. И наоборот. Она опубликовала бы книгу только в том случае, если бы не было этой истории с диссертацией. Или-или. и анализ статистики по Энской области никак сюда не приклеивается. Ирина искала компромат на Павлова. Это совершенно очевидно. Зачем? Может быть, чтобы он не возникал, когда она опубликует книгу? Слишком сложно. Покачала головой Настя. Ей незачем было бояться этого. Любая филологическая экспертиза подтвердит ее авторство. И потом, заткнуть рот Павлову вовсе не решение вопроса. Кто угодно может прочитать и диссертацию, и монографию, тем более, что они посвящены одной проблеме. Нет, тут что-то другое. Но самое главное, непонятно, какое отношение все эти научные дела имеют к убийству. Пойдем-ка спать, Димуля. В постели лучше думается. Женщина, у которой постель ассоциируется с местом для размышлений, совершенно безнадежна, — шутливо вздохнул Захаров. Но Дима Захаров ошибался. Настя вовсе не была так уж безнадежна. Просто она привыкла решать задачи последовательно по мере их возникновения.